«Ну и ну», — подумала она. «Стакан сока вообразить не получается. А целое кафе с живым барменом, если он, конечно, живой. Пожалуйста. Но раз уж такие тут возможности, почему ей нельзя встретиться с детьми? Наверняка они могут это обеспечить. Или они хитрят, и с детьми что-то случилось?» От этой мысли Насте стало страшно. Наскоро приняв душ, она набросила халат, вышла из ванной и закричала: «Пятница!» Тут же послышались шаги. Пятница был живое солнце, светился и сиял, только не грел. «Так», — решительно сказала Настя, — «если вы сейчас же не отвезете меня к детям или не привезете их сюда, я буду жаловаться. Я объявлю голодовку. Я разнесу тут все к чертовой матери. Поняли меня? Я счастлив видеть, что вы так любите своих детей. Но, увы, условия и правила карантина для всех одинаковы, и их необходимо соблюдать». Пятнице было стыдно лгать. Но служба есть служба. Дело было не только в правилах, хотя вновь прибывших действительно, как мы знаем, старались выдерживать на карантине, а в указаниях Ольмека и Мьянти, которые опасались, что Настя может помешать предвыборной кампании, засомневавшись в необходимости участия в этом мероприятии ее детей, да еще главными персонами. «Не надо мне о правилах!» — закричала Настя. «Знаю я эти штуки. Чуть что правила. Правила сами по себе не возникают, их придумывают люди. А если люди их придумывают, они же их могут и отменить. Ведите меня к тем, кто может отменить сейчас же». «Для меня было бы счастье это сделать», — сказал Пятница, краснея и опуская глаза. «Но я не знаю, кого вы имеете в виду». Ему стало совсем стыдно. Но, к слову сказать, его счастливому состоянию это не помешало. «Почему вы не знаете? Вам все равно, кто для вас устанавливает порядки?» «Конечно», — засветился Пятница. «Я же объяснял вам. Я счастлив при любых порядках. Я не могу быть несчастным, а я могу и буду, если не обеспечите мне встречу с вашими управителями, ясно? Я женщина спокойная. Но если меня разозлить, я ведь не шучу. Я вам тут разгром устрою». Пятница продолжал улыбаться, хотя и с долей грусти, потому что ему было жалко эту женщину. Настя подумала, что Пятница не принимает ее слов всерьез. Она схватила вазу с цветами и разбила ее. Пятница улыбался. Настя взяла другую вазу поменьше и кинула ею в огромное зеркало, разгрохав его вдребезги. Пятница улыбался. Настя, взяв за ножку торшер, начала громить все, что попадалось. Пятница улыбался. Настя растерянно огляделась. Все уже было разбито и поломано. «Эх, гранатомет бы мне», — подумала она. Настя не служила в армии и никогда не держала гранатомет в руках, но видела во всяких глупых боевиках. Кто из нас не смотрел боевиков? Что он из себя представляет? И вдруг ощутила в руках что-то тяжелое. Гранатомет! Точь-в-точь такой, как в боевиках. Пятница продолжал улыбаться, но побледнел. «Вы можете меня убить», — сказал он. «Как это? Тут живут вечно. Сам говорил». «Да. Если смертельно не заболеют, и если никто не убьет. Это случается. Я не хочу. Я тогда перестану быть счастливым». «Вы все перестанете тут быть счастливыми, если не отдадите мне моих детей», — закричала Настя. Но убивать Пятницу она не хотела. Она понимала, что тот не виноват. Настя выскочила на балкон. Увидела, как обычно, толпу фанатов, на которых не обратила внимания. В одном из фильмов, который она видела, был эпизод, когда герой взрывал гранатометом телефонную будку. Точно такую же Настя разглядела на углу улицы. И вокруг никого. Настя прицелилась, пошарила, нащупала выступ, догадалась, что это спусковой крючок. Нажала, ее отбросило выстрелом назад. Но она тут же вскочила и увидела, как будка взлетела вверх вместе с огромным языком пламени. Фанаты восторженно вопили. Им понравился эксцентричный поступок звезды. «Еще, еще, еще!» — скандировали они. «Замолчите, уроды! Разрази вас гром!» — гневно закричала Настя. И гром тут же разразил фанатов. То есть так показалось, на самом деле он прогремел в небе. Потом сверкнула молния, многие фанаты попадали от страха. «Ага, — потрясала руками Настя. — Действует! —